Царь Варсонофий назывался в миру Павлом Ивановичем Плеханковым. Он происходил из оренбургских казаков, кончил Полоцкий кадетский корпус и в офицерском чине вышел из Оренбургского военного училища. В Петербурге он окончил казачьи офицерские штабные курсы, участвовал в пограничных боях в Туркестане, служил в штабе Казанского округа и дослужился до звания полковника. Однажды, заболев воспалением легких, Павел Иванович почувствовал приближение смерти. Он велел своему денщику читать ему вслух Евангелие, а сам забылся. И вдруг он увидел открытыми небеса и содрогнулся весь от великого страха и света. В одно мгновение он осознал все свое прошлое, всю свою греховную жизнь и проникся чувством раскаяния. И тогда он услышал голос, повелевающий ему идти в Оптину пустынь. Несмотря на то, что врачи находили положение Павла Ивановича безнадежным, полковник стал быстро поправляться, выздоровел и уехал в Оптину пустынь, где старцем был в это время отец Амбросий. Старец велел Павлу Ивановичу покончить все дела в 3 месяца, предупредив его, что если он не приедет к сроку, то погибнет. Различные дела и препятствия как бы нарочно мешали Павлу Ивановичу исполнить в срок повеление старца. Так, например, приехал он в Петербург за отставкой, а ему стали обещать производство в генералы. Стал он собираться в Оптину, но не мог получить в срок нужные деньги. С большим трудом преодолел Павел Иванович многие затруднения и приехал в Оптину только в последний день назначенного ему срока. Однако уже не застал в живых старца Амвросия, который лежал в церкви в гробу. Помолившись у тела усопшего, Павел Иванович начал свое монастырское послушание. Преемник отца Амвросия, старец Анатолий, определил Плеханкова служкой при иеромонахе Нектарии. Несколько позже, уже после смерти старца Анатолия, Павел Иванович ушел в затвор и в течение 10 лет занимался Иисусовой молитвой, а также изучением святоотеческой литературы. За эти 10 лет Павел Иванович прошел все степени иноческого послушания, принял постриг с именем Варсонофия и стал иеромонахом. Все это время отец Нектарий был его духовником. Между ним и отцом Нектарием сохранилась близость до конца жизни. Когда началась японская война, отец Варсонофий был отправлен на фронт в качестве военного священника. После окончания русско-японской войны отец Варсонофий вернулся в Оптину пустынь. За эти годы в скиту произошли большие перемены. Начальник скита, отец Иосиф, настолько состарился и ослабел, что управлять внешними делами скита был уже не в состоянии. Скит стал приходить в запустение. Ослабел порядок и духовная дисциплина. Расстроились хозяйственные дела. Скит впал в большие долги. По распоряжению духовных властей отец Варсонофий, возведенный в сан игумена, был назначен главой скита. Новый скитоначальник твердой и властной рукой восстановил в скиту порядок. Он внес в его казну 60 тысяч рублей своих денег, уплатил долги, ремонтировал здания, обновил ризницу, устроил библиотеку. Обладая твердым и прямолинейным характером, не допускавшим ни малейшей уступки духу времени, отец Варсонофий со строгостью умел соединить и нежно-любовное отношение к скитской братии, о которой был полон отеческих забот. Он не стеснялся смирять, когда это требовалось, но и к кающимся был милостив и помогал им своими наставлениями. Как и другие оптинские старцы, отец Варсонофий был великим подвижником, обладал даром прозорливости и исцелял больных. Его дар прозорливости особенно проявлялся при совершении им таинства исповеди. Вот как описывает исповедь у отца Варсонофия один из духовных сыновей, впоследствии сам игумен, отец Иннокентий Павлов. в Оптины во все посты, а в Великий два раза, на первой и на Страстной седмице, все братья без исключения должны были говеть, исповедоваться и причащаться, а кто желает, особенно старики, и чаще. Неотразимое, благодатное действие производило на всех исповедь отца Варсонофия. И еще так называемая исповедь откровения помыслов, каковая в Оптиной установлена была по четвергам. Один раз в неделю, именно в четверг, старец никого из мирян не принимал, и этот день у него был назначен исключительно для монашествующей братья и монастыря и скита. Старец, облаченный в полумантию, в епитрахилии и поручах, с великой любовью принимал каждого, не спеша, задавая вопросы, выслушивая и давая наставления. При этом он имел совершенно одинаковое отношение как к старшим, так и к последним. Все ему были преданы беззаветной любовью, и он знал до тонкости душевное устроение каждого. Бывало, после исповеди или откровения помыслов, какая бы скорбь, печаль и уныние не угнетали душу, все сменялось радостным настроением, и бывало, летишь от старца, как на крыльях, от радости и утешения. И действительно, это были незабываемые минуты не только для меня лично, но, как известно, и все его духовные чада испытывали подобное. Тот же игумен Иннокентий вспоминает следующими словами свою первую исповедь у старца Варсонофия. «Это был замечательный старец, имевший дар прозорливости, которую я сам на себе испытал, когда он принимал меня в монастырь и первый раз исповедовал. Я онемел от ужаса, видя перед собой не человека, а ангела во плоти, который читает мои сокровеннейшие мысли, напоминает факты и людей, которых я забыл. Я был одержим неземным страхом. Он меня ободрил и сказал: «Не бойся, это не я, грешный Варсонофий, а Бог мне открыл о тебе. При моей жизни никому не говори о том, что сейчас испытываешь, а после моей смерти можешь говорить». Похожий случай произошел с Софьей Михайловной Лопухиной, урожденной Осоргиной, рассказавшей своим близким о встрече с отцом Варсонофием, которая повлияла на всю ее дальнейшую жизнь. В Оптину Пустину она приехала 16-летней девушкой. Ее поразила тысячная толпа вокруг старческой хибарки, так назывались деревянные домики, где жили старцы. Она встала на пень, чтобы взглянуть на старца, когда он выйдет. Вскоре старец показался и сразу ее поманил. Он ввел ее в келью и рассказал ей всю ее жизнь, год за годом, перечисляя все ее проступки, когда и где она их совершила, называл при этом действующих лиц по их именам, а потом сказал: «Завтра ты придешь ко мне и повторишь мне все, что я тебе сказал. Я захотел тебя научить, как надо исповедоваться». Многие люди, посетившие или посещавшие отца Варсонофия, стали благодаря его молитвам и беседам истинными сынами церкви. Многие его духовные дети благоговели перед ним, но нашлись и такие, которым административная и духовная деятельность отца Варсонофия пришлась не по сердцу. Начиная с 1909 года, старец Варсонофий стал все больше и больше болеть и начал все чаще говорить о приближающейся смерти. К концу 1909 года старец все реже выходил из кельи в церковь ко всеночному бдению и утренне. Он не был даже в церкви в такие большие праздники, как монастырский храмовой праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово и крещение Господня. В таких случаях службу правили в келье старца. Старец произносил возгласы, а остальные читали и пели. Старец слабел. В июле 1910 года он внезапно, во время всеночного бдения, почувствовал себя так плохо, что вышел из храма и, придя в келью, сразу же слег в постель. На другое утро он настолько ослаб, что не мог даже приподняться в постели без помощи келейников, которые не отходили от него всю ночь. 11 июля отец Варсонофий почувствовал себя немного лучше, а еще через день он уже был в силах принять монастырского духовника, отца Иосифа, пришедшего навестить его. Неожиданно старец стал поправляться. Но в Оптиной пустыне назревала катастрофа. В монастыре появились новые монахи, пришедшие в обитель из духовно опустившейся предреволюционной среды. Они не понимали сущности монашеского подвига вообще и идеи старчества в частности. Им хотелось провести в монастыре разного рода изменения, в частности, закрыть скит, и для этого они хотели занять начальственные должности. Дело дошло до открытого бунта. Настоятель Оптиной пустыни, архимандрит Ксенофонт, строгий по отношению к себе самому, но всегда мягкий по отношению к другим, оказался неспособным успокоить братью и послал за отцом Варсонофием, который сразу навел в монастыре порядок, но настоял на удалении из него двух смутьянов. Последние подали жалобу в синод и написали клеветнический донос на руководство монастыря, то есть на отца Ксенофонта. В Петербурге они нашли поддержку в среде столичного церковного чиновничества, уже давно недовольного тем влиянием, которое оказывало на общественность Оптина пустынь и ее старцы, в данном случае отец Варсонофий. В результате всех жалоб и доносов отец Варсонофий был удален из Оптиной пустыни и назначен игуменом Галутвинского монастыря. Галутвинский монастырь отец Варсонофий нашел в запущенном состоянии, как с внешней, так и со внутренней стороны. Многие здания требовали неотложного ремонта. Бесхозяйственность царила во всем. Немногочисленное братие монастыря поразило его опытный взор распущенностью. Но, несмотря на свою старость, болезни и тяжелые переживания последних дней, отец Варсонофий не упал духом. Со свойственной ему энергией принялся он за настоятельские труды, заботясь о внешнем и внутреннем благоустройстве обители. Труды его были непомерно велики и сопряжены с большими скорбями, главным образом при соприкосновении с братьями. Плодом неусыпных трудов его было то, что в самое непродолжительное время монастырь начал обновляться и процветать. Монастырь не имел средств на ремонт. Но слух о прибытии оптинского старца в Галутвинский монастырь быстро распространился. Увеличился приток богомольцев. Доходы монастыря стали возрастать. Нашлись благодетели, пожертвовавшие крупные суммы денег и материалы. В течение года весь монастырь был отремонтирован заново, улучшена братская трапеза. В отношении же братьев старец вынужден был принять ряд крутых мер, вплоть до удаления из монастыря некоторых недостойных иноков. Иноки других монастырей, духовные дети старца, стремились к нему. Монастырь пополнился людьми, искренне ищущими спасения. Поистине, можно удивляться, как хватило у старца сил в столь короткий срок выполнить такую колоссальную работу. Непомерно тяжелые труды, заботы и скорби подорвали организм старца Варсонофия. С самого начала 1913 года старец почувствовал обострение своей давней желудочно-кишечной болезни. И в феврале того же года, подтачиваемый тяжелым недугом, слег в постель. С терпением переносил он свои страдания. За месяц до смерти он отказался от медицинской помощи, сказав окружающим: «Я на кресте, оставьте меня». Предчувствуя близкую кончину, он слабеющей рукой написал большое письмо сменившему его начальнику скита Оптиной пустыни отцу Феодосию. В этом письме были такие строки: «В минуты скорбных дум по поводу разных тягот уношусь мысленно в милую Оптину, в родимый скит. Быть может, Господь сподобит меня затвориться в нем и подготовиться к смерти, которая, видимо, приближается. останавливаюсь пока на решении ожидать ясного указания воли Божией. Очевидно, до конца жизни отца Варсонофия не покидали мысли о милом его сердцу ските, и одного он только желал на земле – умереть в скиту. Одновременно с письмом к отцу Феодосию старец Варсонофий обратился с прошением к московскому митрополиту Макарию об увольнении его с должности настоятеля Галутвинского монастыря по болезни и разрешении вернуться в Оптину пустынь. Подписывая прошение, он сказал своему письмоводителю, брату Ивану: «Как получу увольнение, поедем все в Оптину, там я сложу свои кости». Но было уже поздно. Болезнь прогрессировала очень быстро. 1 апреля 1913 года старец Варсонофий скончался. До самой кончины он был в полном сознании. Молитвы ко Господу и его Пречистой Матери сменялись молитвенными воздыханиями ко многим особенно чтимым святым, а также и ранее почившим оптинским старцам. Последние его слова, произнесенные коснеющим языком, были о рае. Тело старца Варсонофия, облаченное согласно его завещанию в схимническое одеяние, лежало в храме в Галутвине до 6 апреля. Панихиды по новоприставленном священно-архимандрите Варсонофии совершались почти беспрерывно. Многие его духовные дети и почитатели съехались отовсюду отдать последний долг почившему. 6 апреля в Лазареву субботу преосвященный епископ Трифон, приехавший из Москвы, отслужил соборно за упокойную литургию и произнес прочувствованное слово. Епископ Трифон, знавший старца еще в то далекое время, когда он был послушником и глубоко чтивший его, сказал следующее: «Ты умел только любить, только творить добро, и какое море злобы и клеветы вылилось на тебя! Ты все принимал с покорностью, как многострадальный Иов. Я свидетель, что ни одного слова осуждения, кому бы то ни было, я не слыхал от тебя. Твои наставления тем более были ценны, что с образованием ты соединил высоту монашеской жизни». После отпевания гроб с телом старца был поставлен в траурный вагон и по разрешению Святейшего Синода специальным поездом отправлен в Оптину пустынь для погребения. 8 апреля траурный поезд прибыл на станцию Козельск. Оттуда, при громадном стечении народа, гроб с телом на руках священнослужителей был принесен в Оптину пустынь. 9 апреля, во вторник Страстной Седмицы, после литургии, собором в числе 21 иеромонаха и 4 иеродиаконов во главе со скитоначальником отцом Феодосием была отслужена заупокойная лития. Настоятеля монастыря архимандрита Ксенофонта на погребении не было. Он сам лежал тяжко больной. Собрав последние силы, он из окна своих покоев смотрел на погребальную процессию. Послушайте теперь выдержки из наставлений отца Варсонофия монашествующим. Два вида монашества – внешнее и внутреннее. Внешнее монашество – это упражнение во внешних подвигах, пост, бдение. Сюда же относится исправное по внешности посещение церковных служб – трезвенность. Миновать внешнее монашество нельзя, но и удовлетворяться им одним тоже нельзя. Монашество не заключается только в подряснике, постных щах и каше. Одно внешнее монашество без внутреннего приносит даже вред. Его можно уподобить вскапыванию земли. Сколько ни копай, ничего не вырастет, если не посеешь. Внутреннее монашество и есть сеяние. А пшеница Молитва Иисусова, которая освещает всю внутреннюю жизнь монаха, дает ему силы в борьбе. Внутреннее монашество – это очищение сердца от страстей, борьба с помыслами. Если видеть в монашестве одну форму, то жить в монашестве тяжело. О подлинном монашестве отец Варсонофий говорит: «Немного людей горят особенной любовью к Богу, поклоняются Ему духом и истиною. Это чистейшие идеалисты. Таких и ищет Господь, зовет к себе. Найти Бога – это цель монашеской жизни. Можно и в монастыре жить, и ничего не постигнуть. Не быть монахом». Все ищут Бога. Вот и художники в области поэзии, живописи, в особенности в области музыки, ищут Бога. Да не так ищут. Как же искать Бога? Соблюдением Его заповедей. У Пушкина в его стихотворении «Пророк» есть слова: «И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход». Эти два течения идут в нас параллельно, но мы должны стараться уподобляться ангелам, а не гадам. И постепенно ход гад морских будет в нас утихать. Что у монахов есть немощи, это нисколько не удивительно. Монахи – люди. Когда человек приходит в монастырь, то он не сразу становится бесстрастным. Все его страсти и немощи остаются при нем. Только в миру он не борется с ними, а здесь, хотя и побеждается, но все время пребывает в борьбе. У монаха вся радость должна состоять в смирении. Смирении и простоте. Монашество – это такое блаженство, более которого невозможно представить себе на земле. Но монашество не так легко, как некоторые думают, но и не так трудно и безотрадно, как думают другие. Если бы желающие поступить в монастырь знали, какие скорби ожидают их, то никто бы не пошел в монастырь. Господь скрывает эти скорби. А если бы люди знали, какое блаженство ожидает иноков, то весь мир бы побежал в монастырь. В своих поучениях преподобный Варсонофий часто предостерегает от тех опасностей, которые ожидают монаха, вставшего на путь спасения. «Всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение. При наплыве скорбей надо говорить себе: наверное, я достоин всех этих скорбей. Значит, все они нужны, чтобы очистить меня от страстей, а наипаче от гордыни. Мало перенести оскорбления. Надо позаботиться и о том, чтобы не озлобиться на нанесшего оскорбления. Скорби всегда будут, но внутреннее состояние человека будет другое. Хотя скорби и будут, но достигший внутренней молитвы будет легко их переносить, ибо с ним будет Христос. Он будет наполнять неизреченной радостью сердце подвижника, и эту радость о Господе не сможет преодолеть никакая скорбь. Когда беспокоят помыслы страха о предстоящих скорбях, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «Да будет воля Божия». Это очень успокаивает. В следующей передаче мы продолжим чтение выдержек из наставления отца Варсонофия монашествующим. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященные их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня, во всем, наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его.